Третье. Ничто не длится вечно, даже несчастливое детство. Шли годы, и мальчик становился взрослее. Под действием хлынувших гормонов его тело начало меняться в самых разных местах. Несколько месяцев он мучительно готовился к первому бритью. Мрачно глядя в зеркало на неумолимо растущую щетину, парнишка догадывался, что обучение бритью — это некий мужской обряд инициации, укрепляющий узы между отцом и сыном, когда мальчик становится мужчиной. При одной мысли о прохождении через этот ритуал с отцом ему становилось физически плохо. Решив избежать позорной процедуры, мальчик купил станки и пену для бритья и спрятал их у себя в тумбочке, словно порножурналы. Он задал отцу лишь один самый безобидный вопрос. «Как ты умудряешься не порезаться?» — как бы невзначай спросил мальчик. «Ну, когда бреешься? Нужно ли заранее проверять, что лезвие не слишком острое?» «Бреются безопасным лезвием, а не острым, идиот!» — с презрением глядя на сына, ответил отец. На этом их разговор закончился. Итак, вооруженный лишь словами отца, поскольку интернета тогда еще не было, мальчик вытащил из тайника станки и пену и заперся в ванной. Методом проб и кровавых ошибок он постиг, каково это — быть мужчиной. Вскоре мальчик покинул родительский кров. Через несколько дней после своего 17-летия он сбежал из дома. Как легендарный Дик Уиттингтон, парнишка отправился в Лондон в поисках славы и состояния. Он жаждал стать актером. Решил, что достаточно явиться на одно из прослушиваний по объявлению в газете, как его тут же заметят, и он в мгновение ока станет звездой. Правда, на деле вышло несколько иначе. Теперь я понимаю, почему. Дело даже не в том, что он был посредственным актером. Слишком зажатый и неестественный, мальчик не мог похвастаться эффектной внешностью, которая выделила бы его из толпы. Бедолага выглядел как оборванец, и с каждым днем его вид становился все неряшливее. Увы, он этого не знал. Иначе проглотил бы гордость и вернулся домой с поджатым хвостом и испытал бы гораздо меньшее разочарование. Но мальчик убедил себя, что успех не за горами, что надо просто еще чуть-чуть потерпеть, вот и все. К сожалению, его скромные сбережения скоро закончились. Парнишку без гроша в кармане выгнали из привокзального молодежного хостела на Кингс-Кросс, где он останавливался. А дальше все очень быстро пошло наперекосяк. Вы не поверите, это сейчас на Кингс-Кросс все прилично и чисто. Но в те времена, черт, там было опасно. Темное, жутковатое место. Диккенсовский мир наркодилеров, проституток и беспризорников. Меня пробирает дрожь при мысли о мальчике, одиноком, совершенно не приспособленном к выживанию. Он нищенствовал, ночевал в парках, а потом, на счастье, нашел приют на старом кладбище. В стене одной часовни мальчик обнаружил подземный бункер, небольшую бетонную нишу, в которой удобно уместились бы лежа два или три человека. Насколько, в принципе, может быть удобно в пустом склепе, ибо бункер оказался именно склепом. Однако он давал хоть какую-то защиту, и это стало для парнишки маленьким чудом. К тому времени мальчик почти тронулся умом, голодный, испуганный, нервный и все больше отдаляющийся от мира. Подозревая, что от него уже воняет, наверняка так и было, мальчик избегал людей. Однако бедняга отчаянно нуждался, и поэтому ради пары грошей... Нет, я не в силах писать об этом. Прошу прощения, не подумайте, будто я прикидываюсь скромнягой. Полагаю, и у вас есть пара секретов, которыми вы не готовы со мной делиться. У каждого есть скелет в шкафу. Когда это произошло впервые, сознание отказывалось воспринимать жуткий опыт, и мальчик просто вытеснил его из памяти. Второй раз было гораздо хуже. Он закрыл глаза и стал вспоминать сумасшедшую на паперти, которая кричала прохожим, чтобы они предались в руки Иисуса и обрели спасение. Мальчик представлял, как бросается в объятия Христа и находит спасение. Но спасение все не наступало. Позже, потрясенный и напуганный, он до рассвета не смыкал глаз. А дальше Юстонский вокзал, стаканчик кофе в руках — Только не думать, не чувствовать. Он просидел там весь час пик, несчастный беспризорник. А мимо шли толпы пассажиров, и никому не было до него дела. Мальчик с нетерпением ждал, когда откроются пабы, и он купит выпивку. И вот грязный паб через дорогу распахнул двери, приглашая всех заблудших и обездоленных. Мальчик отправился туда, сел за барную стойку, протянул наличные и заказал водку. Кстати, тогда парнишка попробовал ее впервые. Он опрокинул в себя стопку и скривился. Алкоголь обжег горло. Внезапно из дальнего конца бара донесся сиплый голос. «Что в этой дыре делает такое милое создание?» Если вспомнить, это был первый и последний комплимент, которым она его удостоила. Мальчик повернулся. Там сидела Барбара Уэст. Немолодая женщина с морщинистым лицом, крашенными рыжими волосами и с тонной туши на ресницах. Мальчик еще не видел таких темных глаз, проницательных, умных, пугающих. Барбара разразилась странным визгливым смехом. Как потом выяснилось, она часто смеялась, особенно над своими шутками. С годами мальчик возненавидел этот смех, а пока он просто не обратил на него внимания и вместо ответа постучал пальцем по пустому стакану. Она поняла намек и кивнула бармену. «Налей ему еще, Майк, и мне тоже заодно, по двойной». Тем утром Барбара примчалась в паб прямиком из книжного магазина по соседству, где раздавала автографы, потому что страдала от алкоголизма. Характер определяет судьбу. Не приспичило бы Барбаре выпить джин-тоник в 11 утра, они с мальчиком не встретились бы, ведь они были из разных миров. И в итоге принесли друг другу лишь боль. Выпили еще по 2 порции. Барбара не сводила с мальчика глаз, словно оценивала. Увиденное ей понравилось. Влив в себя еще порцию на дорожку, Барбара вызвала такси и отправилась вместе с мальчиком домой. Она рассчитывала, что это лишь на одну ночь. Но потом последовала еще ночь. А потом еще. Мальчик так и остался. Да, Барбара Уэст использовала его, видя, что несчастный ребенок просто в отчаянном положении. Настоящая хищница, хотя, в отличие от алкоголизма, это не бросалось в глаза. У нее была на редкость черная душа. Страшно представить, во что могла бы превратиться Барбара, если бы не ее писательский талант. Однако не стоит недооценивать парнишку, он прекрасно понял, во что ввязывается. Мальчик знал, чего хочет Барбара, и был готов дать ей это. В любом случае, от их сделки он выигрывал больше. В обмен на свои услуги мальчик получал не только кров, но и образование, в котором нуждался не меньше. В особняке в Голландском парке у мальчика появился доступ к библиотеке Барбары. Там было целое море книг. Барбара пожала плечами и сказала: «Бери любую». Мальчик наугад выбрал с полки книгу. Это оказались «Тяжелые времена» Диккенса. «Ой, фу, Диккенс!» — скривилась Барбара. «Слишком слезливо. Хотя надо с чего-то начать». Диккенс парнишке вовсе не показался слезливым. Напротив, это была невероятно увлекательная книга. Такая глубокая и местами забавная. Затем он прочел Дэвида Копперфильда. Удовольствие росло вместе с читательским аппетитом. Мальчик брал с полок первую попавшуюся книгу и жадно ее проглатывал. Так он ознакомился со всеми великими авторами. Каждый прожитый в особняке день служил для мальчика уроком. И это были знания, почерпнутые не только из книг, но и от самой Барбары. И от людей ее круга, посещавших литературные вечера, которые она устраивала в гостиной. Время шло, и мальчику понемногу приоткрывалась частная жизнь Барбары. Он внимательно смотрел и слушал. Впитывал, как губка, разговоры, которые велись среди гостей. Что и как говорили эти умудренные опытом люди. Запоминал фразы, мнения, жесты, а потом украдкой повторял их перед зеркалом, словно пытаясь втиснуться в неудобную одежду. Не забывайте, мальчик жаждал стать актером. Честно говоря, это была его единственная роль, которую он год за годом без устали методично отшлифовывал, до тех пор, пока не добился совершенства. И однажды, глядя на себя в зеркало, он не увидел ни следа от прежнего мальчика. На него смотрел незнакомец. Но кто же это? Во-первых, следовало найти ему подходящее имя. И он позаимствовал имя из пьесы Ноэла Коварда «Частные жизни», обнаруженной на полке у Барбары. Барбара пришла в восторг. Она, конечно, начала подтрунивать над мальчиком, но возражать не стала. Псевдоним показался Барбаре менее уродливым, чем его настоящее имя. Между нами говоря, затея просто импонировала ее порочности. Тем же вечером за бутылкой шампанского он был наречен Элиотом Чейзом. Так появился я. А затем, словно по волшебству, встретил Лану.